«Тише ты, тише, Лота. Это гостья. Нельзя ее так пугать». Рядом с Ритой раздалось скуление, и мокрый холодный нос ткнулся ей в ладонь. Раздался щелчок выключателя, и девушка увидела возле своих ног огромную собаку, заросшую черной с проседью шерстью. «Лота, иди погуляй», — ласково произнес Михаил, настойчиво оттаскивая собаку от Риты за ошейник. «Потом, девочка, пообщаемся с тобой. Видишь, у нас гости». Собака задрала вверх лохматую морду и жалобно заскулила, косясь на Риту сливовым глазом. «Не ревнуй, не ревнуй, Лота. Иди давай, погуляй». После того, как собака была выпровожена, Михаил вернулся к Рите с извиняющейся улыбкой. «Простите, она, похоже, напугала вас». «Ничуть. И все же я должен был предупредить о том, что Лота свободно гуляет по дому». «Какой она породы?» «Черный терьер. Проходите, Рита, не разувайтесь». Она следом за Михаилом миновала узкую прихожую и оказалась в просторной гостиной. Сложно было сказать, оправдались ее ожидания или нет. Шкуры и кресла-качалки в комнате не наблюдалось, но камин имелся. Стены оказались дощатыми, свежевыкрашенными. Пол глянцево блестел новым лаком. Занавески на окнах отсутствовали. Их заменяли внутренние деревянные ставни с затейливой ажурной резьбой. Мебель оказалась старой, но, видимо, отполированной заново. Рита остановилась перед книжным шкафом, до отказа заполненным потертыми переплетами. Пробежавшись взглядом по корешкам, она с радостью обнаружила почти все любимые ею в детстве книги. Томики русских классиков, собрание приключенческих романов Жюля Верна, Майн Рида и Джека Лондона. Александр Дюма-старший шел об руку с Артуром Конан Дойлем. Хемингуэй, Цвейк, Бальзак. Ей подумалось, что из этой библиотеки брал книги Захар младший, и в памяти ярко, будто она опять пряталась за старой яблоней и, умирая от страха и любопытства, подглядывала, возник гамак, в который парень-подросток читал книги. «Эта библиотека осталась от прежнего хозяина?» — спросила она, оборачиваясь. Михаил внимательно следил за тем, как она разглядывала сокровища. Сложно было интерпретировать взгляд, которым он смотрел на девушку. Его стального цвета глаза чуть сощурились. Казалось, он не видит Риты, а тоже погрузился в воспоминания. На его губах застыла легкая улыбка. Но когда прозвучал вопрос, Михаил спохватился и ответил. «Да, как и мебель. Я почти ничего не стал менять. Только отреставрировал кое-что и отремонтировал. Мне нравится эта обстановка, и я чувствую себя здесь уютно». «У старика Захарова был внук, как я уже сказала, и он очень любил читать, а я любила подглядывать за тем, как он читал», — призналась Рита неожиданно для себя. «Интересно было наблюдать, на его лице отражались все эмоции, вызванные прочитанным. Я старалась угадать по мимике парня, про что он в данный момент читал. Это была такая игра». «Еще мне хотелось поговорить с ним о книгах. Я тоже любила читать, но держала впечатление при себе. Мне казалось, мало кому захочется обсуждать со мной книги. Но когда наблюдала за внуком старика Захарова, почему-то думала, что с ним как раз могла бы поговорить». «И как?» – вопросительно поднял брови Михаил. «Удалось?» «Нет, у нас разница в возрасте 5-6 лет, и я боялась подойти к нему. Думала, наверняка ему будет неинтересно общаться с такой малявкой. У него своя компания. Так подглядываниями и ограничилась», — смущенно засмеялась Рита. «Надо же, не любит она говорить о себе, а тут первому встречному поперечному открыла секрет, которым ни с кем не делилась». «Значит, подглядывали, потому что вам было интересно читать эмоции на лице молодого человека», — тоже засмеялся Михаил. «А он, наверное, думал, что вы в него влюблены». «Еще чего?» — возмутилась Рита и покраснела. «Не была я в него влюблена. Ну, разве так? Чуть-чуть. Лишь одно лето. Оно было сложным для нашей семьи. Так о чем вы хотели со мной поговорить, Михаил? Меня сестра ждет. Я не могу надолго задерживаться». «Именно о том сложном для вас лете», — серьезно ответил он. «Вернее, о том, что предшествовало ему». «Нечего об этом говорить», — отрезала Рита и сразу закрылась, коря себя за минутную откровенность. «И что на нее нашло? Зачем? И, главное, как ему открылось?» Мужчина ничего не ответил на ее выпад, лишь направился вдруг к двери. «Я обещал чай», — сказал он, оглянувшись на пороге. «Подождете? Но если это не займет много времени...» Пока он отсутствовал, Рита вытащила из шкафа одну книгу и пролистала ее. Так забавно, книга хранила, возможно, часть ее детских впечатлений. Может быть, именно эту читал когда-то Захар-младший. «Я не задержался». Услышав голос Михаила, Рита торопливо поставила книгу на место и оглянулась. Хозяин уже сервировал возле окна маленький столик, за которым стояли два низких плетеных кресла. «Чай деревенский, с чабрецом». «Моя бабушка заваривала чаи разными ароматными травами», — обрадовалась Рита. Михаил лишь улыбнулся в бороду и поставил перед девушкой чашку. «Я не сказала, что очень благодарна вам за мое спасение», — спохватилась она. «Надо же, растяпа какая! То думала, как бы поблагодарить Михаила, то совершенно об этом забыла. Как нехорошо!» Он молча пожал плечами. «Михаил, а чем вы тут в деревне занимаетесь? Отдыхаете? Строитесь? Простите мое любопытство. Иван, мой друг, сказал, что вы из Москвы. Сами же вы ответили, что полуместный. Дед и бабушка из этих мест». «Да, полуместный», — усмехнулся он. «Мы могли быть знакомы. Я, как и вы в детстве, провел здесь не одно лето. Но мы так и не познакомились. А что сейчас тут делаю? Как вы и предположили, строюсь. Вернее, имею некое отношение к стройке, которая ведется». «Вы строитель?» — спросила она, делая небольшой глоточек чаю. «Изумительно! Вкус будто вернул ее опять в детство. Надо же, какое неожиданное путешествие воспоминания у нее получилось! Дом старика Захарова, его библиотека, и теперь это чай со вкусом чабреца». «Не совсем», — ответил Михаил, как показалось девушке, уклончиво. «Скорее всего, я сторож». Последнее слово он выпалил, словно пришло оно ему на ум случайно, и Рита, не поверив, засмеялась. «Да ладно, сторож, обманываете». «Ну почему же? Наблюдай за тем, чтобы не растащили добро. Вообще слежу за порядком. Разве не сторож?» «Ну хорошо, пусть будет сторож», — сказала она тоном, дававшим понять, что в его профессию Рита не поверила ни капли и согласилась, лишь принимая его нежелание рассказывать о себе. «Рита, мне нужна ваша помощь», — вдруг тихим голосом попросил Михаил, и девушка в замешательстве отставила поднесенную к губам чашку. «В чем? Меня интересует история, случившаяся с вашей мамой». «Зачем вам? Это наша семейная история. Ее я предпочитаю не обсуждать». Безмятежная атмосфера чаепития оказалась вмиг безжалостно разрушена. «Эта история может иметь непосредственное отношение к последним событиям на озере, к тому, что случилось с вашей подругой и с вами». «Не понимаю, какое отношение история моей мамы может иметь к Даше? Вы расскажите то, что вы знаете, а я попробую решить, какое. Если вы росли в этих местах, наверняка слышали легенду о хозяйке озера. О том, что лебедь стережет какие-то адовые врата? Да, слышала. И что вы об этом думаете?» «А что я могу думать? Что это легенда, вымысел, фольклор? Что еще?» — пожала Рита плечами и оглянулась на окно. «Как там Лика? Хоть с ней и остался Павел, это не особо надежная защита. Павла самого защищать нужно». Рита привыкла считать его своим учеником, ребенком, хоть и подросшим, но за которого тоже несла ответственность. «У меня там дети остались, Лика с Павлом, мне нужно идти». «Идите», — сказал друг Михаил, разводя руками. Но его голос показался Рите таким погасшим, что она почувствовала укол совести. Все же Михаил, как ни крути, спас ее. «Но, если честно, я не знаю, какая может быть связь между случаем с моей мамой, легендой и пропажей Даши. Не понимаю, зачем вам все это? Если бы вы мне объяснили...» «Боюсь, вы не воспримете всерьез мои объяснения. Я сам с трудом верю, что причина может скрываться в старческих выдумках. Но вот, смотрите сами». Он встал, подошел к этажерке и снял с одной из узких полочек окошек пластиковый файл. «Это газетные заметки за последние 3 года обо всех несчастных случаях, произошедших на этом озере». 13. Не слишком ли много за такой период? Озеро десятилетиями спокойное вдруг становится опасным. Поэтому нас прогнала полиция, когда мы расположились вчера там на отдыхе. Поэтому 4 случая в этом году, да и вы сами чуть не стали жертвой. Что-то непонятное случилось и с Дашей, а она явно была у озера. И телефон ее там нашли, и куртку. «Может, завелся какой-то маньяк?» – предположила Рита, быстро проглядывая все вырезки. «Убивает, а затем тела бросает в озеро. При чем здесь моя мама? Она сама чуть не стала жертвой. И это случилось так давно. Вы помните Клавдию?» – спросил друг Михаил. «Старушку, которая, возможно, хорошо знала вашу семью». «Клавдию!» – наморщила лоб, будто что-то вспоминая Рита. «Она жила в доме на развилке. Да. Кажется, к ней принесли мою маму после спасения из озера. Бабушка с тех пор водила с Клавдией дружбу. То молока ей отнесет, то каких-то городских гостинцев». Рита замолчала, вспомнив, как бабушка перед каждой поездкой покупала то конфет, то цветастых платков, то пряжи, то еще чего-нибудь для Клавдии. Говорила она, упаковывая бережно подарки, и произносила имя своей приятельницы с благоговением. «Пусть Ольгу помянет. Еще бабушка покупала другие гостинцы. Шпроты, водку, перочинный нож. А это для Петра, Ольгиного спасителя. Пусть тоже помянет грешную душу моей дочери». Один раз бабушка взяла Риту с собой к Клавдии в гости. От того визита в памяти осталась лишь полосатая кошка, которая терлась о ее ноги, большая кружка чая с молоком и мятные пряники, которыми ее подчивала хозяйка. Пока внучка чаевничала и пыталась раскрошенными пряниками накормить возмущенно фыркавшую кошку, бабушка о чем-то вполголоса переговаривалась с Клавдией. «Не будем мы, наверное, уже приезжать сюда. Для моих девочек небезопасно это. Хватит с меня Ольгиной гибели», — горевала бабушка. «Ну, как хочешь», — качала то ли осуждающая, то ли одобрительно головой Клавдия. «Только от судьбы сама знаешь». Рита подняла глаза на Михаила и вдруг за его спиной заметила стоявшую на круглом столике небольшую фотографию в рамочке. Изображена на ней была смеющаяся девушка, очень красивая, чем-то похожа на Лику, с светлыми волосами, голубыми глазами, тонкими чертами. Смеялась девушка так задорно и заразительно, что хотелось улыбнуться в ответ, но улыбка тут же пропадала при взгляде на черную ленточку, украшавшую уголок. «Кто это?» – невольно вырвалось у Риты, и она смутилась своего любопытства. Мужчина оглянулся на снимок, задержал на нем взгляд и, повернувшись обратно к Рите, тихо ответил. «Моя жена». «Что с ней стало?» – шепотом, будто боясь потревожить покой усопшей, поинтересовалась Рита. «Утонула. 3 года назад. В этом самом озере». Каждая фраза прозвучала так отрывисто и сильно, будто он 3 точными ударами вколотил гвозди. Так показалось Рите. Эти фразы-гвозди вонзились ей в самое сердце, причинив боль. Она тоже стала жертвой озера, первой после многих лет затишья. Уже мягче справившись с собой, произнес Михаил. И взял в руки снимок. Нежно провел пальцами по стеклу, не то стирая с него пыль, не то лаская лицо жены. Ей было 26 лет, и громадье планов, как у всех молодых и влюбленных. Опомнившись, он поставил фотографию обратно и развернулся к Рите. Глаза его потемнели. «Мне бы не хотелось, чтобы это вновь случилось с кем-нибудь. Неважно с кем. Я от всей души желаю, чтобы пропавшая из вашей компании девушка нашлась живой и невредимой, чтобы ее случай не пополнил печальную статистику. Это очень больно терять». Рита молча кивнула. «Я была еще слишком мала и не понимала всего происходящего», — тихо начала она, опустив взгляд на сложенные на коленях руки. «Мама заболела, а я долго не могла принять то, что она стала другой. Потом, конечно, пришлось смириться с этим. Я даже знала, как поступать, когда у нее случался приступ. К счастью, только пару раз было так, что в эти моменты я оставалась без бабушки и справилась. Но обычно, если у мамы начинался припадок, первый удар на себя брала бабушка. У нее получалось как-то успокоить маму. Я же тем временем забирала в другую комнату Лику, вызывала врачей и до их приезда развлекала, как могла, сестренку. Мама почему-то не могла видеть Лику. Кричала, что в ней живут демоны. Говорили, что мама заболела после того, как чуть не утонула. К тому же ее оставил муж, мой отчим, еще до рождения Лики. Как только стали проявляться первые признаки заболевания. Ну и сами роды оказались тяжелыми, со слов бабушки. Послеродовая депрессия. Она не справилась со всем этим. Страшные картины из прошлого воскресали в памяти так отчетливо, будто все происходило вчера. Рассказывая о том, как мама чуть не убила себя вместе с Ликой, Рита прервалась, чтобы совладать с собой. «Мама умерла вскоре после этого, в больнице. Ну а мы с Ликой, мы всегда были с ней очень близки. Это сейчас она спорит со мной, желая доказать, что уже выросла и стараясь отвоевать независимость. Возможно, я ее излишне контролирую и опекаю, но это потому, что я как могу стараюсь заменить ей мать. И потому что с Ликой всю жизнь происходят всякие истории, которые едва не заканчиваются трагедией». То чуть под машину не попадет, то окажется в маршрутке, попавшей в аварию, то с дерева упадет. Какая-то беда, девчонка. Она, похоже, одновременно находится под покровительством и дьявола, и ангела-хранителя. Ходит по краю пропасти, поскальзывается, но в последний момент успевает ухватиться за кустик. Понятно, объясняю? «Еще бы», — хмуро кивнул Михаил. После семейной истории Рита рассказала и то, что удалось вспомнить о визитах Клавдии. Как-то я случайно услышала, как Клавдия говорила бабушке, что мама вовсе не больна, а одержима бесами, и даже посоветовала отвезти маму в церковь, припомнила Рита. Бабушка резко ответила, что случившееся уже не поправить. «Кажется, я все рассказала вам, Михаил. Мне больше нечего добавить». «Вы знали, что у вашей бабушки была сестра?» — спросил он, поднимая от пустой чашки взгляд на нее. «Да, младшая. Но она умерла еще молодой девушкой. Почти девочкой. Какой-то несчастный случай. Бабушка не любила об этом рассказывать. Я бы и не знала, если бы однажды, перебирая какие-то вещи, не наткнулась на пакет со старыми фотографиями, на одной из которых была снята бабушкина сестра. Вы не знаете, как она погибла?» «Нет». «Бабушка только сказала, что это был несчастный случай, и что Валентина погибла, спасая ее, свою старшую сестру». «Она утонула», — сказал вдруг Михаил, и Рита от удивления даже не нашла, что сказать. «Откуда вы знаете?» Вместо ответа он опять встал, снял с полки папку, перебрал ее содержимое и протянул Рите бумажный листок. Удалось найти кое-какие регистрационные записи. «Вот, это ксерокопия». «И все же я не понимаю, почему такой интерес у вас к нашей семье?» — спросила Рита после долгой паузы, во время которой изучала документ. «Не только к вашей», — усмехнулся Михаил и постучал ногтем по пухлой папке. «Интерес у меня личный. Моя жена, как вы уже знаете, тоже утонула в этом озере. Может, скажете, что бесполезно уже докапываться, почему так случилось. Но мне это необходимо. Для моего и ее успокоения. Если узнаем, от чего в этом озере погибают люди, и сможем устранить причину, я буду считать, что выполнил долг перед Настей. Есть и другой интерес, скажем так, ностальгический. Мне дороги эти места, а твориться тут стало что-то совсем непонятное. Не только люди тонут. Рыбаки жалуются на гибель рыбы. Замечено, что птицы и животные уже несколько лет избегают этого места. Ну и коммерческий интерес тоже присутствует. Как вы заметили, здесь все меняется. Участки активно выкупаются. На месте полуумершей заброшенной деревни отстраивается новый поселок. И то, что происходит с озером, портит репутацию этих мест, закончила, перебив его Рита. «Ну, что-то в этом роде», — ответил Михаил и поморщился, будто такая формулировка ему не нравилась. «Да, замешан тут и коммерческий интерес. Как вы думаете, почему так много нужного народу собралось столь быстро на поиски вашей пропавшей подруги?» «Просто потому, что озеро обследуется специалистами. Изучаем, как могло измениться само озеро, рельеф дна, состав воды и легенду о хозяйке тоже рассматриваете», — напомнила Рита Михаилу. «Ну а куда без этого?» — развел с лукавой улыбкой Михаил руками. «Все версии рассматриваем. Кстати, мало кто, даже из местных, знает легенду полностью. Видимо, в пересказах из поколения в поколение она потеряла одну важную, на мой взгляд, часть». «Разве?» – удивилась Рита. «Я нашел в одной книге легенду полностью, и сказано там, что хозяйка со временем теряет силу, и тогда через те самые адовые врата в наш мир начинают просачиваться различные злые духи, которые вызывают несчастье. Что удивительно, этому есть подтверждение». Михаил многозначительно поглядел на папку, а затем вытащил из нее листочек со своими выводами и синусоидой. «Вот, поглядите, какая цикличность вырисовывается». И пока Рита рассматривала график и читала выводы, кратко рассказал ей о своем исследовании. И согласно той же легенде, ее полной версии, мир наступает лишь тогда, когда на смену ослабевшей хозяйки приходит новая. «Погодите, Михаил, это получается, что...» – перебила его Рита, вновь беря в руки ксерокопию. Но продолжить ей не дал пронзительный крик, донесшийся с соседнего двора. «Что-то случилось!» – всполошилась Рита и бросилась к окну, в надежде увидеть происходящее на соседнем участке. Михаил вскочил на ноги, но Рита уже метнулась от окна к двери. «Бежим! Там что-то произошло!»